Блэр, обмолвившись перед наглым королем, что уже давно создала общество покруче Пегаса, сама вырыла себе яму. Оливер продолжал игнорировать мои призывы, принося панику, а за ней и отчаяние. Три моих фаворитки из свиты вызвались помочь, но мне был необходим помощник куда более мощный, нежели первокурсница Академии. Я отправилась в уже знакомую долину теней, чтобы призвать Нумебуса к выполнению обещания, которое он мне дал. «Ты уверена, что хочешь снова потревожить чародея?» — раздался голос Оливера за спиной. «Неужели решил почтить меня своим присутствием?» — съязвила сразу, как увидела непослушного помощника. Безусловно, мне льстила мысль, что юноша появился оградить от опасности, несмотря на то, что разочаровала его. «Я не хотела смотреть, как ты утопаешь во лжи», — ответил Оливер довольно искренне. «Мне плевать. Убирайся туда, где отсиживался все это время!» Гаркнула я слишком эмоционально. Мне было плевать, ведь до конца думала, что Оливер понимает все мои поступки, но оказалось, я в его глазах такая же стерва, как и для всех остальных. Молодой человек больше не произнес ни слова, вместо этого растворился в воздухе, оставив только пряный аромат древесной и в то же время пряной композиции. Я двинулась дальше по аллее, разгоряченная еще одной потерей в своей жизни. Когда дошла до места, где в прошлый раз стоял трон, не обнаружила даже и намека на предыдущие декорации. Теперь на поляне возвышалась гора дров, а рядом с ними стояла маленькая изба, из трубы валил дым. Что все это значит? Обман зрения? Не успела оглянуться и все обдумать, как из дома вышел здоровый коренастый мужчина, облаченный в белую рубашку и просторные штаны. Он выглядел довольно обыденно, но в то же время весьма интригующе. «Извините, вы не видели здесь карлика, такого дряхлого с отвратительно длинным носом?» — спросила я у незнакомца, попытавшись детально вспомнить внешность колдуна. «Дряхлого карлика?» — расхохотался грубым басом мужчина. «Да», — кивнула, не зная, поддержать ли мне смех собеседника. «Вот, значит, каким я виделся тебе со стороны!» Задал новый вопрос мужчина, продолжая ухмыляться. «Вы Нумебус? Но каждый представляет меня по-своему, и еще никому не удавалось узреть истинный облик. Если не изменяет память, ты претендуешь на звание помощника. Так вот, им станет тот, кто сможет узнать меня настоящего». Ответил сразу на все вопросы мужчина. Конечно, от такого потока информации я растерялась. Значит, фантазия сыграла со мной шутку, превратив знаменитого волшебника сначала в карлика, а теперь в рослого силача. «Для того, чтобы стать вашим помощником, мне необходимо обучиться азам», заявила напористо, как учил в свое время Оливер. «Хорошо, мне нравится твоя несдержанность. Я подарю тебе книгу заклинаний. Изучи ее, применяя на практике как можно больше заговоров. Также ты должна сварить зелье с последней страницы и принести с собой в следующий раз», — провозгласил Нумебус, вручая заветный кладезь знаний. Как только книга оказалась в моих руках, я перенеслась в свой замок. Видимо, таким образом чародей позаботился о скорейшем изучении материала. Пролистав страницы, убедилась, что в рукописи представлена в основном темная магия. Если начну ей пользоваться, безусловно, любой простофиля сможет это распознать. Мне пришлось просидеть несколько часов над письменами, чтобы переделать одно заклинание в другое. В голове давно созрел план, с чего можно начать создание собственного сообщества. В час полночный, в темном доме, озарись для всех любовью, скрытый умысел храни и от всех нас защити. Произнеся слова, я посыпала волшебной пыльцой развалины, стоящие на окраине территории Филориума, и вместо них возвысился невероятной красоты дом. Он будет служить для нашего сообщества местом вечеринок, шабашей и других мероприятий, организованных под моим началом. «Интересно, одобрит ли мой поступок Оливер?» «И какое название у твоего нового укрытия?» Сразу же прозвучал голос помощника. «У тебя есть варианты, за которые не будет стыдно?» Спросила я в надежде, что юноша поучаствует в моем плане. «Как насчет Калипсо?» «Что она означает?» Так звали нимфу, побуждающую мужчин на свершение подвигов. Объяснил Оливер, не сводя с меня глаз. Внутри что-то зашевелилось, и я потеряла дар речи, охваченная новыми ощущениями. Волнение перед обычным слугой усиливалось с каждым разом, но теперь достигло высшей точки. И я хотела знать больше об этом человеке, сотворенном мной, но не подчиняющемся ни одному приказу. «Мне нравится», — слегка опешив, ответила я, но выдала свое замешательство еле заметным румянцем. На следующий день пришла в себя и не могла поверить, что так растерялась при виде слуги. На мои плечи рухнуло сразу столько ответственности, но я умудрялась думать о парнях, один из которых всего лишь плод моего воображения. Чтобы доказать Роланду правдивость своих слов, мне необходима не только свита из нескольких подружек, а целая армия фанаток, мечтающих о вечеринках и бесплатной косметике. С самого утра, в перерыве между занятиями, мы с фаворитками принялись завлекать претенденток в Калипсо, обещая при прохождении испытаний немыслимые преимущества на уровне братства пегасов. Желающих оказалось уйма, все хотели стать похожими на меня, обрести власть или научиться тайным заклинаниям, которых я на самом деле не знала. Меня интересовала только одна личность, и я хотела видеть ее в нашем сообществе для определенных целей. «Блэр, зачем тебе эта белая моль Антария? Она только опозорит нас!» — сокрушалась одна из близняшек. «Эта моль дружит с рыжей всезнайкой, а я хочу разузнать о ней побольше!» Шикнула, чтобы избавиться от лишнего нытья по духам. Несколько раз рыжая проходимка Циссандра, или как там ее, разговаривала с Роландом, а он должен принадлежать только мне. Антария слонялась по холлу туда и обратно, словно бабочка, опыляющая цветы на подоконниках. «Привет, ты состоишь в каком-нибудь клубе?» — спросила я, подойдя ближе к будущей кандидатке. «Нет, я не вписываюсь в рамки ни одного сообщества», — ответила Антария, пожав плечами. «Значит, теперь будешь в Калипсо. Оденься поприличнее, и завтра жду тебя на испытаниях». «Но у меня нет желания туда вступать», — возразила неуверенно блондинка. В ней чувствовался протест не до конца сформированного характера. «Разве я давала право выбора? Ты мне должна за укус растения. Или хочешь оказаться за пределами филориума?» Метнула на мелкую сошку грозный взгляд. Антария любила поспорить, но только не со мной. Зато рыжеволосая всезнайка явно не знала, против кого начала открывать рот. «Она не пойдет в твой жалкий клуб, если не захочет». «Жалкий?» — рассмеялась я с вызовом. «Называешь его так, потому что не получила приглашение?» «Не горюй, я слышала, в Пегасе еще есть местечко для пацанок вроде тебя». Продолжила выливать на собеседницу змеиную желчь. «Все в порядке, Кассандра, я пойду в Калипсо по своему желанию». Встряла моль, испугавшись перебранки из-за нее или моей угрозы. «Значит, ее зовут Кассандра. Может, запомню». Я победоносно усмехнулась, решив покинуть поле боя, пока нахожусь на высоте. Завтрашний день Филориум запомнит, как восхождение Блэр Темперанс на законный трон, и никакой король не сможет этому помешать.